Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Маргит Сен-Дему. «Люди льда». Книга 11. «Кровная месть». Перевод со шведского Елены Назаровой. Читает Оксана Цыгоева. Глава 1. Полгода после возвращения из Тубрёна Велиму сидела дома, чувствуя себя самым несчастным человеком на свете. Она и вправду очень страдала и показывала это окружающим всем своим видом. Она бродила по дому с отсутствующим видом, натыкаясь на предметы и рассеянно отвечая на вопросы домашних, которые, впрочем, честно старались особенно ее не беспокоить. Она не желала отдавать себе отчета в том, что Никлас прав. И ее невозможная скорбная любовь к погибшему Элдару Сварцкагу несла в себе больше упрямства, чем подлинного чувства. Велиму ни за что не призналась бы в этом никому другому, а уж себе и подавно. Прекрасная история любви и смерти ее героя ослепляла ее своим волнующим трагизмом. Она отвергала слухи о том, что Илдар был отцом нескольких детей и даже был причастен к гибели одной из своих забеременевших пассий. Как можно верить подобным слухам? Велиму тщательно просеивала воспоминания о нем, концентрируясь на хороших и игнорируя неприятные. Она раз за разом воспроизводила в памяти те моменты, когда Элдар проявлял сострадание к людям и старался исправиться. В ее память он постепенно превращался в преследуемого злым роком и дурными людьми ангела. Снова и снова она мысленно возвращалась к мизансцене смерти Элдара, когда он признался ей в любви. Велиму считала, что поминать в суе столь священную особу попросту неуместно, и избегала разговоров о своей потере. Габриэле и Калебу она давала понять, что те просто не в состоянии понять всю глубину ее боли. И в конце концов стала абсолютно невыносимой. Она склоняла голову на бок, и ее глаза, наполненные потусторонней тоской, то и дело орошались обильными слезами. Родители ждали, когда же к ним вернется их жизнерадостная и немного сумасшедшая Велиму. Девочка, которую они так часто ругали и так сильно любили. Казалось, она наслаждается своей болью. Но иногда из-под маски безутешной страдалицы все-таки проглядывала прежняя веселая, милая и уступчивая Велиму. Например, она отлично управлялась с беднягами, которых они с Улдаром нашли в подвале Тубрёна. Все 8 бывших узников отлично проявили себя в Элистранде, Гростенхольме и на Липовой аллее. Матиас считал, что этим людям все-таки не стоит иметь детей. Вот только как можно помешать им в этом, не накладывая ограничений на их частную жизнь? Однако семью утешало то, что их подопечные больше не страдают от унижений и презрения окружающих. Правда, некоторые недоброжелатели шептались о том, что люди льда добыли себе дешевую и легкую в управлении рабочую силу, но сплетни прекратились, когда пастор в церкви поведал приходу всю историю этих несчастных. Несмотря на то, что худшее в их жизни было позади, адаптировались они не сразу. Их еще долго мучили кошмары и воспоминания о страшном подвале. Они ужасно боялись, что их отправят обратно в Тубрён. И тогда приходилось посылать за Велиму. Она приходила и успокаивала их. Понимала боль, которую они испытывают. потому что видела их страдания и унижения в Тубрёне. Калеб ходил мрачнее тучи. То и дело ему сообщали о новых странностях. Вокруг Лестранда стали появляться какие-то любопытные незнакомцы. Сторожа и работники сообщали ему, что то тут, то там видели мрачных молчаливых всадников, которые наблюдали за поместьем с разных точек. Они не вступали в разговоры, а едва заметив кого-то из работников или слуг, уезжали. Калеб терялся в догадках, кто эти люди и чего им нужно. Спустя какое-то время картина начала проясняться. У служанок из Элистранда некий незнакомец пытался выудить сведения о том, как себя чувствует госпожа Велиму. В какой комнате она живет? И выходит ли куда-нибудь за пределы поместья? Калеб беспокоился. Он подозревал, что ею интересуются люди Воллера. А он недобрый человек, от которого может исходить нешуточная опасность. Но Велиму не понимала, что он имел в виду. Она считала, что признана невиновной в убийстве. Велиму не знала о том, что Илдара Сварцкого убили именно люди Воллера. Она считала, что он погиб в бою как повстанец. И не догадывалась о непреклонной решимости Воллера найти и покарать рыжую ведьму из Элистранда. Его сын, его единственный сын Монс, был убит Элдаром и Велиму. В отместку они оба должны умереть. Об Элдаре уже позаботились. Оставалась только она, Велиму Калебсдатор Элистранд, из Людей Льда. «Нет, папа», — отвечала она отцу. «Я не знаю, кто эти люди и что им от меня нужно». «Кто твои тайные поклонники, Велиму?» — спрашивала ее с улыбкой Габриэла. Велиму снова напускала на себя выражение оскорбленного величия и глубокой скорби и торжественно поднималась в свою комнату. Надписи «Здесь спит самый счастливый человек» на ее изголовье так и не появилось. Неужели она действительно хотела написать здесь нечто подобное? Предложение Доминика «Да будет все у вас с любовью» определенно выглядело предпочтительнее. Но теперь ей было не до дизайна помещений. Она скорбела. Калеб не знал, что делать с дочерью. Эту злостную меланхолию нужно было как-то победить. «Хватит ей сидеть дома», — решил он и придумал для дочери несложное поручение на свежем воздухе. «Старая матушка Сигбрид больше не может ходить. Мама ходит к ней с ведром молока и какой-нибудь едой через день. Отныне это твоя работа, Велиму», — сказал ей отец. Дочь подавила желание картинно заломить руки, закутаться в траурно-черную шаль и удалиться. Вместо этого она молча кивнула. На самом деле уже наступило лето, и выйти на улицу в такую чудесную погоду было приятно. Правда, в наглухо застегнутом черном платье идти с ведром было неудобно. Да и жарковато. Только она не хотела этого показывать. «Если уж страдать, то на полную катушку». Но когда пришла пора идти к старушке Сигбрид, она все-таки переоделась в светлое летнее платье. Дни стояли солнечные, жаркие. Прогулки на свежем воздухе явно шли на пользу и здоровью, и настроению. Калеб выбрал правильную тактику. Однако, когда Велиму возвращалась от матушки Сигбрид в четвертый раз, кое-что произошло. Она несла пустое ведро, трава щекотала босые ступни, а вдоль дорожки росли фиолетовые цветы хохлатой вики. Среди деревьев из земли выглядывали застенчивые колокольчики. Посреди всей этой красоты Велиму чувствовала себя даже более одиноко, чем обычно. Единственный человек, с которым она хотела бы разделить все это, покинул ее. Лежал в холодной могиле далеко на равнине Румерики. Тропинка становилась все уже, а деревья с обеих сторон становились все ближе. Внезапно она остановилась. Сзади отчетливо донесся цокот лошадиных копыт. Она обернулась и увидела всадника в черном, сидящего на огромном мускулистом коне, который бешено скакал прямо на нее и не собирался останавливаться. Велиму на мгновение застыла, как вкопанная. «Да ладно», — подумала она. «Ему хорошо меня видно». И он на самом деле хорошо ее видел. Лицо его было замотано шарфом. Неприкрытыми остались только глаза. Эти холодные глаза были устремлены прямо на нее. Он пришпорил лошадь. Наконец Велиму поняла, что происходит, и кинулась прочь со всех ног. Сначала она бежала по тропинке, но до развилки было еще довольно далеко, а лошадь фыркала уже над самым ее ухом. Велиму зажмурилась и метнулась в сторону, нырнув в колючие густые заросли еля. Она бросила ведро и закрыла глаза ладонями, чтобы защитить их от колючих веток. Она продиралась в самую гущу леса. Ее руки, ноги и уши были расцарапаны в кровь. Лошадь остановилась. Всадник не мог свернуть в чащу. Не мог преследовать ее на лошади по густолесью. Он стоял и смотрел ей вслед. Велиму решила, что сейчас он спешится и погонится за ней пешком. Она прибавила шагу, а потом, что есть мочи, побежала сквозь подлесок. Она ломала маленькие елочки, огибала черные глазки болотных топей, но куда мчиться не знала, потому что не могла держать глаза открытыми больше нескольких секунд. Всадник сдался. Он не последовал за ней. Он был таким большим и широкоплечим, что просто не мог бы пробиться сквозь эти дебри. Велиму хрипела от усталости. Теперь она в основном ползла на четвереньках по валунам и кустарникам, спотыкалась, вставала и снова бежала, спасая свою жизнь. Затем внезапно все стало ярким, лес кончился. Она вышла на опушку почти перед самым Гростенхольмом. Она оглянулась на тропинку, которая вывела ее из леса, ожидая увидеть всадника. Но его нигде не было. Усталая, истерзанная, вся в синяках, со спутанными волосами, полными еловых иголок, она ввалилась в Гростенхольм. Велиму остановилась в коридоре, чтобы перевести дыхание. Но, похоже, никто не заметил ее прибытия. Это несколько оскорбило Велиму, потому что, несмотря на испуг, она предвкушала реакцию родственников на ее столь драматичное появление. Она услышала сердитые голоса, доносившийся из большой гостиной. Это было странно, потому что в Гростенхольме никто и никогда не повышал голоса. Матиас и Хильда были миролюбивыми людьми. Но что бы там у них ни происходило, было ясно, что им сейчас не до нее. Они переживали собственную нешуточную драму, которая полностью поглотила их внимание. И Вильяму осталось стоять снаружи. Дверь внезапно распахнулась, и Ирмелин, рыдая, промчалась вверх по лестнице, даже не заметив нежданную гостью. Вильяму осторожно вошла в гостиную, где теперь воцарилась полная тишина. Там находились родители Ирмелин и Никласа. Лицо Матиаса было красным, и смотрел он вызывающе. Вильяму вошла, но все продолжали молчать. «Кажется, я не вовремя, извините». Отец Ирмелин Матиас взял себя в руки. «Боже мой, Вильяму, что с тобой случилось? На тебя напал медведь?» Вильяму почувствовала, что ей не стоит привлекать к себе внимание. Их проблема явно была серьезной. «Нет, ничего такого. Я споткнулась о камень, вот и все. Но почему вы все такие? Что-нибудь случилось?» Матиас и Хильда переглянулись. «Лучше сказать об этом сейчас, потому что рано или поздно все узнают», — сказал Матиас. Его добрые глаза были печальны. Никлас попросил руки Ирмелин. И нам пришлось ему отказать. Мысли гудели в голове Вильяму. «Никлас и Ирмелин хотят пожениться?» Я понятия не имела. «Ну, разумеется», — сказал Никлас. «В последнее время ты была слишком поглощена собой. Но могла бы и догадаться, если бы только дала себе труд обратить внимание на других». «Я...» — печально заикалась Вильяму. «Но она пережила столько всего», — сказала Хильда, пытаясь сгладить ситуацию. «Можешь не рассказывать. Мы хорошо знаем об этом», — прошипел Никлас. На самом деле он был совершенно прав в том, что она слишком уж сосредоточилась на своих несчастьях. «Почему им нельзя пожениться?» — спросила Вильяму. Отец Ирмелин вздохнул. «Слишком близкое родство. Запрещено». «Я вот лично так не думаю», — возразила Вильяму. «Даже если и так», — настаивал Матиас. «Мой отец когда-то стоял здесь, на этом самом месте. И точно так же, как сегодня Никлас просил руки дочери Суль, Сунивы». Тенгель тогда пришел в ярость. Но было уже слишком поздно. Сунива была беременна, и они были вынуждены пожениться. Сунива родила Колгрима, который оказался проклятым, а сама умерла при родах. Нам, людям льда, нельзя жениться на родственниках ни при каких обстоятельствах. Но они были более близкими родственниками, чем Никлас и Ирмелин. Да. На поколение ближе. Их разделяли 3 поколения, а Ирмелин и Никласа — 4. Кроме того, Таральд и Сунива были внуком Тенгеля и дочерью Суль. Но даже так, Вильяму, мы не можем рисковать. «Я думаю, это несправедливо!» — воскликнула Вильяму. «Они так хорошо подходят друг другу!» Таральд и Сунива тоже очень подходили друг другу. Но все кончилось катастрофой. Нам придется сказать «нет». Несмотря на то, что мы очень любим Никласа. Велиму не понимала, как она проглядела отношения Никласа и Ирмелин. Должно быть, признаки были. Она просто их не заметила. Давным-давно, когда она попросила Никласа поцеловать ее, она уже должна была почувствовать, кому на самом деле принадлежит его сердце. Чувствовала ли она ревность по этому поводу? Нет, вовсе нет. Она никогда не была влюблена в Никласа. Она считала его ужасно правильным и воспитанным, восхищалась им, но и только. Он был ее родственником и другом детства. Матиаса явно беспокоила сложившаяся ситуация. Он повернулся к Никласу и сказал: «Я уверен, что твои родители согласятся с нами». Никлас выглядел злым и потерянным. «Когда я поговорю с ними, тогда и узнаю. Могу я подняться в комнату Ирмелин?» Матиас и Хильда колебались. «Да, конечно. Но, пожалуйста, не делайте глупостей». Он коротко кивнул и вышел из комнаты. Матиас потер руками глаза. И он, и Хильда явно сильно переживали. «Велиму», — рассеянно проговорил он, — «кажется, мне следует взглянуть на твои раны». «Не обязательно, я справлюсь. Сама обработаю ссадины, когда вернусь домой. Но я была бы очень благодарна, если бы мне позволили привести себя в порядок здесь, у вас. Не хочу пугать внешним видом маму». «Конечно», — сказала Хильда своим обычным добрым голосом. Но ее мысли, казалось, были где-то очень далеко. Что и неудивительно. Тот день во многом изменил Велиму. Теперь она думала не об Илдаре и своей трагической любви. Велиму всерьез задумалась о том, какой она человек. Несколько недель спустя она написала письмо Доминику, своему четвероюродному кузену из Швеции. «Дорогой Доминик, ты наверняка удивишься, получив от меня письмо, потому что раньше такого не случалось. Дело в том, что я совсем потерялась. Ничего не понимаю, и мне не с кем поговорить об этом. Так много всего происходит вокруг, а я будто нахожусь в огромном пузыре, где нет ничего реального. Мне страшно. Но я не осмеливаюсь поговорить об этом со своими родителями. Я и так доставила им кучу хлопот. В прошлом мы всегда держались вместе. Особенно те, у кого кошачьи глаза. Ты, я и Никлас. И хотя ты все время дразнил меня, я чувствовала, что мы вместе. Мы заодно. Теперь мы больше не едины. Никлас и Ирмелин хотят пожениться, но им не разрешают из-за проклятия. Они так переживают и так поглощены друг другом, что я осталась одна. Ленни выходит замуж за Ирина Стеги, которого ты наверняка знаешь. И все мы приглашены на их свадьбу будущим летом. Так что она тоже сосредоточена на себе. Тристан стал очень странным, поэтому мне не хочется ему писать. Так что остался только ты, Доминик. Поэтому, пожалуйста, прояви сочувствие и постарайся относиться ко мне серьезно. Если ты снова начнешь дразнить меня, я просто не вынесу. Я как будто очнулась после долгого сна. Боже, я такая ужасная. Не понимаю, как меня терпят родители. Я все время только и делала, что жалела себя. Причем самое обидное, что все это время у меня не было для этого ровно никаких причин. А теперь они, похоже, появились. Происходит что-то странное. Пару недель назад в лесу на меня напал всадник в черном. Он пытался растоптать меня своей лошадью. Всадник замотал себе лицо, поэтому я даже не знаю, кто он. Мне удалось сбежать. Но этот случай так напугал меня, что я до сих пор не пришла в себя. На самом деле я просто в ужасе. А еще до того, раньше, наших слуг расспрашивали обо мне какие-то люди. Они некоторое время шныряли вокруг Лестранда. Теперь я едва осмеливаюсь выходить на улицу и шарахаюсь от собственной тени. Не знаю, смогу ли теперь когда-нибудь одна пойти в лес. В то же время это такая глупость. Ну чего мне бояться? Смерти? Но у меня нет никакого предназначения или великой цели. И я всем только мешаю жить. О, Доминик, быть одинокой так трудно. Я имею в виду одинокой внутри себя, в душе. Может, надо было смириться с судьбой и не бежать от этого всадника? Но я совсем не хочу, чтобы меня затоптали до смерти. Это слишком глупый способ умереть. О самоубийстве я не думаю, не бойся. Я не стала бы так расстраивать родителей и всю семью. Знаешь что? В тот день, когда Э. скончался, Вильяму не смогла заставить себя написать его имя полностью. Произошло нечто странное. Мы часто говорили о том, почему у нас троих желтые глаза. И мне всегда было чуть-чуть обидно, что вы с Никласом обладаете уникальными способностями, а я нет. Но когда Э. умирал, он так уговаривал меня пойти с ним туда, в страну теней. И я очень хотела пойти. В тот момент мне казалось, что вместе с его жизнью сгорает и моя. А затем внезапно на меня впервые в жизни снизошло нечто вроде видения, если это подходящее слово. Оно было таким сильным, что мне даже стало больно. Я вдруг получила подтверждение того, что ты, я и Никлас должны и будем жить дальше. Нас выбрали для чего-то настолько важного и страшного, что я чуть не перестала дышать. Но я не поняла, что это. И Э. имеет к этому всему какое-то отношение. Правда, не знаю, какое. Ты видишь сущность людей за их масками, Доминик. У тебя были какие-нибудь похожие предчувствия? Я всегда побаивалась тебя, потому что ты знаешь обо мне все и считаешь смешной, ребячливой, и бог знает какой еще. Поэтому между нами такое напряжение. Но неужели я действительно так безнадежна, Доминик? Неужели я думаю только о себе? Но ведь мне важны другие люди. Мое сердце обливается кровью за Ирмелин и Никласа, которые не могут пожениться. Вчера я плакала из-за них. А наши друзья из Тубрёна, милые тугодумы, которые живут у нас на ферме. Я сочувствую им и понимаю, что у них на сердце. Но мне этого мало. Я все время хочу чего-то нового и ищу его. Но теперь, похоже, все изменится после этого нападения. Жизнь уже не будет прежней. О, боже. Письмо получилось грустным, и я опять писала только о себе, потому что я безнадежная эгоистка. Однако этого следовало ожидать, учитывая то настроение, в котором я нахожусь в данный момент. Пожалуйста, ответь мне. Дорогой Доминик, расскажи мне о своей жизни, о мире, в котором ты живешь, о своих близких. Надеюсь, тогда мне станет легче. Искренне твой друг Вильяму. Она собралась запечатать письмо, но на мгновение остановилась, почувствовав сильное желание добавить постскриптум. Только не пиши мне о подружках или планах на брак. Не хочу ничего об этом знать. Но она этого не сделала. Личная жизнь Доминика ее не касалась. Она не могла требовать, чтобы он не женился, и побыстрее отдала письмо служанке, чтобы не передумать. А в августе Вильяму сделала то, чего давно хотела, но боялась. Она отправилась в Сварцкак. Она считала своим долгом рассказать семье Элдара о его последних днях. Она удивилась тому, как мало их осталось. Родители и младшие братья и сестры Илдара были живы, но остальных буквально выкосило как косой. Когда она спросила, куда они все делись, ей рассказали, что каждый из их родственников стал жертвой несчастного случая, либо отправившись в одиночку в лес, либо в Христиании. Либо где-то еще. Она инстинктивно почувствовала, что от нее что-то скрывают. Родители Элдара встретили Вильяму угрюмым молчанием, но она и не ожидала радушного приема. Они поставили на стол лепешки и молоко, но ясно дали понять, что делают это только подолгу. Под их неприветливыми, суровыми взглядами она чувствовала себя неуютно. «Я давно хотела прийти сюда, чтобы поговорить». «Не знаю. Говорить-то вроде бы не о чем», — пробормотала мать Элдара. «Об Элдаре?» Собрав в кулак всю свою храбрость и настойчивость, продолжала Вильяму. Мы были рядом в его последние месяцы. Но отец семейства только фыркнул ей в ответ. «Элдар был хорошим человеком», — печально сказала Вильяму. «Вы имеете полное право гордиться им». «Мы знаем это», — коротко ответила мать. Младшие дети сидели на скамейке, пристально глядя на гостью. Брата, с которым она разговаривала на Липовой аллее, среди них не было. Он, как выяснилось, однажды просто не вернулся из Христиании. Его ударили там ножом в узком переулке. «Элдар был одним из лидеров повстанческого движения», — невозмутимо продолжала Вильяму. Он погиб в схватке с врагами. Пожертвовал жизнью ради своей страны. После несколько неловкой паузы заговорил отец. Но как он там оказался? Почему он вообще ввязался во все это? Лучше бы он занимался фермой. Кто теперь займет его место? Мне жаль, что он погиб. Если бы вы только знали, как. Сочувственно сказала Велиму. Но, возможно, Гудрун может помочь. Никто и не ответил. Все молчали. И тогда мать, которая собиралась печь хлеб, шлепнула тестом об стол. Гудрун умерла, отрезала она. Что? Как, черт возьми, это случилось? Старик горько рассмеялся. От срамной болезни. Хотя бы ее никто не убивал. «Не позорь нашу дочь перед чужаками», — сказала женщина. Велиму с трудом положила в рот кусочек лепешки. Только ради соблюдения обычаев. Ей было ужасно жаль этих людей, которые потеряли стольких детей. Элдар был очень благородным человеком. Сказала она еще раз. В нем было много хорошего. Мы хотели пожениться. Оба родителя напряглись. Затем мать снова взялась за тесто. Не несите глупостей, госпожа. Я говорю вам правду. Он сделал вам что-нибудь плохое, Элдар? Улыбнулась Велиму. Нет, он вел себя очень достойно. Ей удалось заставить себя поверить в это. Она упорно старалась смотреть на недавние события своей жизни только под романтическим углом. Старик поднялся на ноги. «Вы погубили его, госпожа», — сказал он, едва сдерживаясь от гнева. Сначала втянули в это восстание, а потом вскружили голову так, что он забыл, где его место. «Я?» — воскликнула Велиму. «Я не имела ни малейшего представления о том, что готовится восстание. Он присоединился к повстанцам задолго до нашей встречи. Что же касается всего остального, то так оно и было. Мы сильно любили друг друга. Вот почему мне кажется, что я вам не чужая. Пожалуйста, дайте мне знать, если я могу что-нибудь для вас сделать. Нам ничего от вас не нужно, — холодно ответил фермер. Вам, хозяевам здешних мест, нет дела до того, что наши близкие мрут как мухи. Озадаченно пробормотала Велиму. Наверное, им следовало избегать опасных мест и быть более осторожными в целом. «Быть осторожными?» — прошипел старший Сварцкак. «Да вы, я вижу, издеваетесь! Неужели это не ясно? Неужели вы не понимаете, что здесь у нас творится? Неужели вы так слепы и равнодушны?» Затем он встал и вышел из дома. Велиму поняла, что родители Элдара больше не испытывают к ней уважения. Они не видели в ней своего рода невестку, как она рассчитывала. Они воспринимали ее лишь как представительницу класса землевладельцев, которая по легкомыслию или из-за распущенности связалась с мужчиной из низов, а значит, в некотором смысле утратила добродетель. Теперь они смотрели на нее свысока. Ей ничего не оставалось, как поблагодарить их за еду и отправиться домой с тяжелым разочарованием. Возвращаясь назад, Она обнаружила натянутую поперек тропы веревку, ловушку на дикого зверя. Она была сделана так искусно и незаметно, что Велиму едва в нее не попалась. Она ослабила веревку, и ветка с силой откинулась назад. Зачем они ставят ловушки прямо посреди дороги? Могут пострадать люди. Странно, что я не заметила ее на пути в Сварцкак. Иначе бы сильно поранилась. Подумала она и продолжила путь в сторону дома. Она не догадалась, что обитатели Сварцкага ставят ловушки на людей. Хотя могла бы. Она спустилась с хребта и вышла из леса. Плодородная долина, которую занимал приход Гростенхольм, раскинулась перед ее глазами. Велиму почувствовала в душе зияющую пустоту. «Что мне осталось?» — подумала она про себя. «Мечтать о мужчине, который так и не стал моим? Почему я так стараюсь сохранить память о нем? Потому что у меня больше ничего нет? Или есть?» Воспоминание о Балдаре постепенно бледнело, размывалось и таяло в ее памяти. Вместо него она представляла себе... Нет, это было бы совсем уж нелепо. Велиму снова зашагала вперед. Она хотела поговорить с Ирмелин. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как она в последний раз видела свою подругу. Поэтому она направилась к старому, знакомому с детства дому в Гростенхольме.